Глава 12. Процессия Джаггернаута. Отряд, вместо того, чтобы идти строевым шагом, вдруг стал продвигаться очень медленно и, наконец, совсем остановился. Их окружила толпа, и многие люди указывали на Джорджа Малькольма, хотя не было слышно ни угрожающих криков, ни оскорблений. Толпа была спокойна, но тем грозным спокойствием, которое служит предвестником грозы. Мидли приказал капралу очистить дорогу, раздвинув людей, заполнивших всю узкую улицу. Капрал повиновался. Он произнес несколько слов на непонятном для европейцев языке, и толпа раздвинулась, образовав две живых стены, между которыми двинулся конвой. Но пройдя шагов 30, он был вынужден вновь остановиться, так как дорога опять оказалась запруженной. Мидли заволновался. Задержки тревожили его. Он явно чувствовал, что толпа, ранее стоявшая спокойно, настроена уже по-другому. Мидли дорого бы дал, чтобы находиться за неприступными стенами крепости. Чувствовалось, что собравшиеся люди повинуются чьему-то приказу, стараясь умышленно задержать отряд. Джордж не очень обращал внимания на происходившее вокруг. Он был занят своими мыслями. К этому времени городская площадь и мост через Ганг уже были заполнены людьми, и в этой толпе английские мундиры составляли ничтожную часть. Вдали прозвучал пушечный выстрел. Он означал, что праздник начался, и что процессия Джаггернаута уже вышла из храма Кали. Один из балконов дворца принцессы Джеллы, убранный с восточной роскошью, особенно привлекал внимание собравшихся людей. На нем показались принцесса и раджа Дургаль-Саиб. «Наступает торжественная минута», — сказала Джелла. «Минуты иногда кажутся часами», — отвечал ей Дургаль-Саиб. Между тем Казиль продолжал идти за Сагором, Галькаром и Суниаси, и страх его возрастал. Потом Суниаси потерялся, а Сагор с Галькаром собрали вокруг себя людей и стали убеждать их в чем-то. Казилю даже удалось уловить имя Джорджа Малькольма. Чего же они хотят? Задумавшись, Казиль неожиданно столкнулся с каким-то индусом в разорванной одежде и узнал в нем Суниаси. Почему он переоделся? Суниаси с кем-то разговаривал, и Казиль весь напрягся, чтобы услышать, о чем они говорят. «Проход загородили?» — спросил Суниаси. «Да». «Слушайте сигнал. Все должно произойти точно, и англичанин должен умереть на глазах тех, кто приказал его умертвить». Казиль не мог удержаться от тихого восклицания. «Но стража будет сопротивляться». «Сипаи только сделают вид, что сопротивляются. Они уже предупреждены. Услышав имя Бавани, сложат оружие и не будут препятствовать народному правосудию». «А начальник отряда?» «Начальник отряда будет убит. Сигнал Шива. Теперь ты обойди всех и напомни». Индус знаком руки выразил повиновение и скрылся в толпе. «Нет, нет!» — прошептал Казиль. «Я не допущу, чтобы господин умер. Но как мне предупредить офицера? А спасти господина я должен, ведь я его погубил». «Да, так и будет. Я спасу его или погибну». Между тем грохот пушек раздавался все чаще и чаще, а в ответ на него неслись оглушительные крики, и толпа все валила на площадь, уже и так заполненную до предела. «Идут! Идут!» — раздались голоса. «Джаггернаут! Джаггернаут!» Теперь звуки труб слышались совсем близко. В это время процессия миновала мост и вступила на площадь, приветствуемая народом. Трудно представить себе что-либо более живописное, чем эта торжественная процессия, разве что сравнимая с чудесами из индийских сказок. Впереди ехали отряды индийских солдат, за ними раджи в роскошных костюмах, со свитами, верхом на превосходных скакунах, украшенных великолепными уздечками и седлами. Позади раджей ехали музыканты с трубами и барабанами. Верховные и другие жрецы Джаггернаута, Бавани, Шивы и Кали занимали почетное место в середине процессии, рядом с женской стражей принцессы Джеллы. Офицеры следовали за стражей, шествуя впереди десятка слонов, на которых были водружены сторукие идолы, ярко раскрашенные и с позолотой. За слонами ехала колесница, в которую были впряжены 12 белых лошадей в серебряной сбруе. На этой колеснице высилось изображение Джаггернаута. Несколько фанатиков в религиозном экстазе бросились под колесницу, надеясь в своей смерти обрести вечное блаженство. Их кровь брызнула на исступленную толпу, кричавшую: «Слава нашему могущественному богу! Слава Джаггернауту!» Вокруг колесницы танцевали женщины в странных костюмах с золотыми кольцами в ушах и в ноздрях. За колесницей шли брамины. Шествие замыкал отряд солдат. Залпы пушек, ружейная стрельба, звуки труб, крики людей — все перемешалось и напоминало сражение. Облокотившись на мягкие подушки, принцесса Джелла и Раджа наблюдали за этим зрелищем. Раджа повернулся к принцессе. «Чего же они ждут?» «Да», — отвечала Джелла, — «момент как нельзя более удобный». Не успела она проговорить эти слова, как раздался пронзительный свист. Это был сигнал для начала действий. В толпе произошло значительное движение у входа на улицу, где мы оставили Джорджа Малькольма, окруженного отрядом сипаев, во главе с лейтенантом Мидли. «Дургаль-Саиб», — проговорила принцесса, — «взгляните, вот они». И в самом деле на площадь вышли красные мундиры, которым люди преградили путь. А в это время на площади Сагор кричал: «Сипаи ведут в крепость англичанина! Это убийца!» «Гнусный убийца!» — вторил ему Галькар. «Это отцеубийца!» — продолжал кричать Сагор. «Смерть нечестивому, поднявшему руку на своего отца!» Толпа уже подхватила эти крики. «Смерть отцеубийце! Смерть ему! Смерть!» Казиль все это слышал. Он, как змея, скользил к тому месту, где стоял отряд, думая, что уже ничем не сможет помочь Джорджу. «Расступитесь!» — беспомощно кричал лейтенант Мидли. «Дорогу!» А толпа уже повторяла слова Сагора. «Этот англичанин — отцеубийца! Смерть ему! Смерть!» И руки многих сжимали кинжалы. Положение стало критическим. Это лучше всех понимал лейтенант Мидли. Он повелительно крикнул: «Прочь!» В ответ раздался глухой, угрожающий ропот. Нужно было принимать какие-то решительные меры. «В штыки!» — приказал лейтенант. Сипаи заколебались, но привычка к дисциплине взяла верх, и они снова повиновались приказу. «Шива! Шива!» — кричал Сагор. «Шива!» — вторили в толпе. Это был второй сигнал. Люди бросились к сипаям с возгласами: «Бавани! Бавани!» Сипаи опустили ружья, даже не стали делать вид, что защищаются, и ушли, предоставив пленника в распоряжение народной ярости. «Изменники!» — в бессильной ярости возмущался лейтенант. Держа шпагу в руке, он стоял рядом с Джорджем. Но что может сделать один человек? Толпа теснила их, и шпага лейтенанта Мидли была тотчас же выбита из его рук сильным ударом палки. «Я не успел отомстить за отца», — подумал Джордж. «Но бедный отец простит меня. Господи, как ужасно умирать вот так, беззащитным! Оружие бы! Оружие!» И тут случилось невероятное. За спиной он услышал голос: «Господин, возьмите кинжал». Джордж стремительно обернулся, увидел Казиля, протягивающего ему кинжал, схватил его. «Спасибо! Теперь я дорого продам свою жизнь!» — только и крикнул Джордж. «Смерть ему! Смерть!» — между тем вопила толпа, приближаясь к несчастной жертве. «Разбойники!» — закричал Джордж. «Вам не удастся схватить меня живым!» И он взмахнул кинжалом. Индусы, пораженные смелостью англичанина, остановились. Принцесса Джелла, наблюдавшая за этой сценой, дрожала от любви и ненависти к человеку, который пренебрег ею. «Неужели он уйдет?» — прошептала она. «Это невозможно!» — отвечал Раджа, вынимая из-за пояса пистолет с длинным стволом в серебряной оправе. Он взвел курок. Джорджа оттеснили теперь к самому мосту. За его спиной был Ганг, а перед ним бушевала разъяренная толпа. Первый ряд нападающих пятился, но страшный напор людей сзади вновь толкал их на Джорджа. Он был окружен с трех сторон, индусы почти касались его. Он чувствовал на своем лице их дыхание. Но жизнь была дорога для Джорджа, он хотел жить. Вместо того, чтобы отбиваться от нападающих, он прибег к своей ловкости, напряг свои стальные мышцы, вскочил на каменный парапет моста и закричал, стоя на нем: «Ну, кто осмелится последовать за мной?» Затем он бросился вниз головой в реку. Вода находилась на расстоянии 30 футов. Толпа замерла. Джелла неуверенно коснулась руки Дургаль Саиба. «Стреляйте!» — тихо произнесла она. Раджа тут же спустил курок. Выстрел раздался в тот самый момент, когда Джордж коснулся темных вод Ганга. Джелла вопросительно взглянула на Дургаль Саиба. «Я не даю промаха по летящей ласточке», — проговорил он. «Не сомневайтесь, принцесса, он мертв. Я никогда не промахиваюсь». «Теперь я свободен от соперника», — думал он. «Я отомщена». «Но как мне плохо», — думала принцесса. «И я не успокоюсь до тех пор, пока не погибнет та, которая отняла у меня его сердце». Интересно, что в изображении этих двух людей образ Марии Бертель мелькнул одновременно. Но один решил преследовать ее любовью, а другая — ненавистью.